Братья и сестры, я хочу еще одно переживание. Может, так вот у нас как-то было здесь конференция по благовестию. Ну и даже такие темы или такое направление сегодня, друзья, благовестие, что не спешите людям проповедовать покаяние. Друзья, вы слышали такие мысли? И оно очень аккуратно сегодня преподносится в таких красивых беседах. Братья и сестры, я думаю, что это очень серьезный вопрос. Христос, когда эта тема была проповеди и Иоанна Крестителя, и Христа, что Он говорит? «Исполнилось время, приблизилось Царство Небесное, покайтесь и что? И веруйте в Евангелие». Я слышу сегодня, это очень часто стало, не спешите людям говорить, что они грешники, не спешите, расскажите о красоте. Людям это нужно, им очень сладостно. Я думаю, что неотъемлемо, и может даже первая часть, людям нужно говорить о грехе, и людям нужно говорить, призвать их к покаянию. Конечно же, есть разный уровень. Есть люди, которые уже сегодня на палатку приходят или где-то на какое-то благовестие, они уже готовы каяться. А есть, которым нужно просто разъяснить Евангелие. Но, друзья, вот эта мысль, она меня почему-то так очень переживательно, так вот сегодня оформляется так красиво. Не спешите людям говорить о покаянии. Братья и сестры, другую проблему я хочу немножко сказать. Но сегодня мы встречаемся с таким переживанием. Хорошие музыканты, но трудно у них увидеть благовестников. Или они не благовестники. Был такой момент переживательный. Ну, я помню, на одном благовестии был с группой. Музыканты действительно прекрасные. Апостол Павел, я уже упомянул эту мысль, он говорит, как бы не проповедовали, если даже из любопрения, он говорит, я и тому рад. Да, друзья, Слово Божие, оно рассевается, и даже если мы не способны или не совсем готовы открыто, искренне нести Евангелие, Бог использует и наша может неискренность. Но я помню, на одном из благовестий с группой закончился уже день, и начали музыканты выяснять отношения. Я пошел отдыхать. Утром встал, они еще целую ночь просидели, провыясняли отношения. Друзья, почему-то, я не знаю, по каким-то причинам на следующий день сорвалось благовестие, не было готово. Я потом начал думать, почему это? Друзья, и я потом пришел к выводу, думая, что, наверное, потому что был конфликт. Друзья, нередко способность, все хорошо. Нам иногда трудно в последнее время, много музыкантов, своих музыкантов много, не способны совершать служение. Поэтому, друзья, и внешняя часть, и внутренняя, они должны гармонировать между собой. Потому хотелось, чтобы благовестие было не внешнее, я хочу вернуться к этой мысли, но оно было со страданием, с переживанием. Друзья, ну и понятно, что переживания и страдания могут быть тогда, когда в сердце есть любовь к тем, которые вокруг нас находятся. Друзья, последнюю быстро мысль скажу. Как-то мы ехали по Днепропетровску, по большому городу, и вот смотришь, сколько людей живет, сколько, много людей живет неверующих, эти ночные иллюминации. И вот так думаешь, сколько церквей, здравых церквей, хотя бы просто догматически правильно, но имеет направление, единицы, да, друзья, сколько людей гибнут. Может, мы сегодня отчет, может, что-то успели, может, что-то получилось, а сколько людей еще остается в неведении? Это большую боль или большой боль ложится на сердце. Давайте об этом помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты во многом благословлял нашу область. И в чем-то мы преуспеваем. Того, что не было, сегодня есть и ансамбль появился в нашей области, и один, и второй духовой оркестр появился. Но все равно вокруг нас еще столько много людей, которые погибают. Помоги, чтобы это служение, оно могло совершаться из боли, из переживаний, из страдания, сострадания к тем людям, которые находятся возле нас. Господи, сохрани от того, чтобы какие-то неправильные корректировки входили в служение благовестия, чтобы действительно Слово Твое, которое мы проповедуем, оно имело самое важное направление – это призвать человека к покаянию, чтобы открыть в нем сознание то, что на речник. Господи, благослови, просим Тебя, и в дальнейшем нашу область. Благослови, чтобы служение это продолжалось, если Ты продлеваешь время на этой земле из ревности, из желания, чтобы все были вовлечены в это доброе дело. Это просим мы ради Иисуса Христа. Аминь.